Глава 6. Опять военнопленные. 1954-1955 года. По газетам, которые мы стали получать в изобилии, в 1953 году разрешили индивидуальную выписку газет, журналов и книг. Почувствовался новый тон по отношению к западным державам. Вновь поднялся спор ТАССа с европейской печатью о миллионах пропавших в России без вести немцев. ТАСС, возмущаясь клеветническими наветами, доказывала полное отсутствие военнопленных на советской территории, за исключением нескольких тысяч осужденных военных преступников. Все же в результате этой полемики МВД стало собирать сведения о всех по всей Сибири одиночками рассеянных немецких солдатах. В августе 1954 года всех таким образом обнаруженных стали свозить в сборные лагеря на Урале, где находились только военнопленные. Около десятка таких лагерей расположилось радиусом 60 километров вокруг города Свердловска. Был еще сборный немецкий лагерь в Сталинграде и особый лагерь только для генералов во Владимирской области. Я покинул сибирские лагеря в августе 1954 года, когда начались реформы по улучшению и очеловечиванию жизни заключенных. На этой дате заканчивается мое свидетельство о советских концентрационных лагерях, потому что, как это будет видно ниже, условия жизни в новых лагерях военнопленных следует рассматривать совершенно особо. Это были уже специальные условия для подлежащих репатриации. Привыкнув за многие годы к совершенно скотским условиям существования, мы радовались каждой мелочи в улучшении нашего быта за 1952 и 1953 годы и не замечали таких недостатков, как продолжающаяся скученность, грязь и неуютность жизни, плохая одежда и грубое однообразное питание. Только попав вновь в лагерь военнопленных, я убедился, насколько можно жить лучше, даже продолжая оставаться за проволокой. Прежде всего, мне показалось нелогичным те привилегии, которыми, в сравнении с русскими заключенными, пользовались тяжелые преступники против человечества, как в официальной печати квалифицировалось оставшиеся немецкие военнопленные. Вместо полутемных низких бревенчатых бараков – светлые, высокие, каменные. Вместо голых площадей между бараками – кое-как и кое-где засаженных бедными овощами, цветники и аллеи, даже нечто вроде парка. В сибирских лагерях не разрешалась растительность, превышающая 1 метр, как помеха обозреваемости со сторожевых башен. Здесь тенистые разросшиеся тополя, липы и акации. Вместо двухэтажных нар, где на человека приходилось от 30 до 50 сантиметров пространства, железные кровати, правда тоже двухэтажные, частью с хорошими пружинами. В промежутках тумбочки, даже столы и табуретки. Комната, в которой в Сибири помещалось 120 человек, здесь занималось 30. Администрация лагеря почти не вмешивалась в нашу внутреннюю жизнь, и жилищная обстановка все время улучшалась индивидуальной заботливостью каждого о себе и товарищах. Рядовые надзиратели не пользовались никакими правами. Все распоряжения передавались только офицерами через немецкую комендатуру. Большая библиотека из немецких книг с небольшим добавлением французских и русских. Русские книги, как и везде, советские. Огромные тома «Бури» Эренбурга на первом месте по десятку экземпляров на русском и немецком языках. Десяток новеньких книг Бехера, современный поэт, писатель и министр культуры и просвещения Восточной Германии. В Вся основная немецкая библиотека составлена из трофеев войны, страшно затрепана, с печатями библиотек и частных магазинов Германии. При ближайшем ознакомлении обнаруживаю, что библиотека не подверглась цензуре, так как здесь было много книг религиозного содержания, а также немецких философов, явно не марксистского характера. Много немецких газет и иллюстрированных журналов, но современная печать только из ГДР, а она еще больше советская, чем печать СССР. Помещение клуба устроено как театральный зал с рампой, оркестром и номерными стульями для зрителей. Везде прекрасное освещение. Каждую неделю кино, причем преобладают также трофейные фильмы, немецкие, французские, итальянские и английские, захваченные в оккупированной Германии. Прекрасная музыкальная капелла, руководимая профессиональным дирижером и композитором. Футбольная и теннисная площадки. Очень уютно устроенная столовая и всюду много цветов. Снабжение посылками из Германии было прекрасно организовано и сделало вопрос о казенной пище неактуальным. Паек лагерей военнопленных был ниже восточно-сибирского пайка. В сущности, это был тот самый паек, на котором мы голодали до 1951 года. Но немецкие повара прилагали все усилия, чтобы из полученных продуктов создать хотя бы один раз в день, вечером, вкусное блюдо. Это было возможно, потому что большое количество получаемых из Германии посылок, в среднем по 4 посылки в месяц на человека общим весом в 15 килограммов, обеспечивали завтрак и еду в полдень ценными продуктами. Имелась очень прилично обставленная парикмахерская, обслуживаемая профессиональными парикмахерами и снабженная тончайшей косметикой из посылок. Туда охотно заходили офицеры гарнизона, не имевшие возможности иметь у себя такую комфортабельную обстановку. Все эти совершенно новые и непривычные для лагерей условия давали полную уверенность в том, что еще с конца 1953 года советская власть предвидела репатриацию военнопленных, рассматривая их в официальной печати как тяжелых преступников, а фактически подготовляя расчетную монету для будущей торговли с Германией. Нам удавалось неоднократно получать искусно спрятанные в посылках вырезки из западногерманских газет. Это давало, во-первых, представление о политической обстановке, а во-вторых, картину той страстной пропаганды за возвращение военнопленных, которая, очевидно, и учитывалась советской властью. Она имела что предложить Германии. Военнопленные, как расчетная валюта, являлись большой ценностью для Германии и ничего не стоили Советскому Союзу. Перед амнистией немцам была провозглашена амнистия своим. Это была первая за историю советской власти амнистия, коснувшаяся до сих пор всегда исключаемой 58-й статьи. И эта амнистия была дана под давлением Европы и косвенным образом Германии. Какие бы ни были причины амнистии, был ли то подлинный поворот на новый курс, попытка залечить так долго кровоточащие раны войны, попытка пойти на примирение с собственным народом, или просто очередной тактический пропагандный трюк для внешнего употребления. Но амнистия 1955 года была действительно первой подлинной и политической амнистией, данной советской властью. Она освобождала из заключения всех участников войны на немецкой стороне и всех сотрудников оккупационной власти. Мало того, она освобождала и от последствий приговора, то есть от лишения прав и высылки для отбывших заключения. Амнистия коснулась также всех болтунов, осужденных за антисоветские высказывания, статья 58.10, которые составляли большую часть политических заключенных, послевоенно осужденных. Вычислить, сколько миллионов освобождено по амнистии, представляет такую же трудность, как я отмечал в начале этой работы при определении числа всех заключенных. Правда, из амнистии исключены осужденные за убийство советских граждан. И, конечно, очень нетрудно было бы любого осужденного подвести под эту оговорку. Принимая оживленное участие в розысках пропавших эмигрантов, я имел возможность установить по именам знакомых солагерников, что амнистия действительно была проведена в жизнь в той форме, как она была объявлена. Я узнал факты не только амнистирования, но и реабилитации, по которой некоторые освобожденные эмигранты получили пенсию, ничтожную, за пребывание в лагерях. Целая группа эмигрантов, предназначенных к репатриации, была собрана в лагере Потьма. Но ни одна держава не позаботилась их принять как своих граждан, и эта группа на год застряла в Потьме. По полученным сведениям о судьбе некоторых лиц из этого лагеря, он в конце концов был ликвидирован путем освобождения его контингента. Освобожденные получили место жительства на Кавказе, в Туркестане, в Средней Азии. Эти примеры заставляют предположить, что освобожденные были ограничены в выборе места жительства. От некоторых освобожденных уже получены письма. Они все усиленно стремятся заслужить прощение перед советской властью и с энтузиазмом готовы принять участие в социалистическом строительстве. Для знающих советские условия этот энтузиазм означает сугубую осторожность и, быть может, даже подлинное желание, подчеркнутой лояльностью, создать сносные условия для новой жизни. Конечно, политическое клеймо останется на них навсегда. Отмечаю следующую мелочь. Еще в бытность мою в Советском Союзе мне приходилось видеть и слышать о лагерях, совсем опустевших. Их не забросили. Немедленно было приступлено к ремонту. Последние события показали, что новые контингенты для опустевших лагерей найдутся. И если к настоящему моменту лагеря перестали быть самой позорной язвой советского режима, то все же трудно поверить, что такое либеральное положение при диктатуре коммунистической партии может надолго сохраниться. Мюнхен, 1958. Читал Валерий Стельмащук.